Кровь моя горяча, моя воля сильна, я отважен и молод. И моя наступила весна, но в душе моей холод. Я стою, словно дело моё сторона, я глаза свои прячу. Но не меньше других я имею права на любовь и удачу. Почему, почему пощадили его ураганы и бури? Почему в кабаке не убили его где-нибудь в Сингапуре? Ваше дело меня проклинать и бронить, вы одно только знаете. Этой свадьбе не быть, этой свадьбе не быть, не бывать этой свадьбе. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю и никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любви моей. Любовь моя навсегда, ни на что не смотря, он лишает меня и мечты, и надежды. Значит, вправе и я, ни на что не смотря, отвечать ему тем же. Пусть на высшем суде снисхождение к себе я ни в ком не увижу. Все равно я ее не отдам никому, не могу, не хочу, ненавижу. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. И никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любви моей. Любовь моя навсегда. Прошу тебя, не торопись, пойми, моряк он есть моряк, ему реки и моря, ему далекие края. А здесь моя земля моя, моя любовь моя. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. И никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любви моей, любовь моя навсегда, навсегда. Всегда.